Глава вторая. Что ж, есть время бросаться камнями, а есть время их собирать. Когда страсти поутихли, а искатели немного пришли в себя после затяжной погони по топким буеракам и заплыву на перегонки со смертью, я взялся за ревизию имущества. Ни на кого ведь эту работу не переложишь. Единственный более-менее грамотный человек в отряде до сих пор периодически фонтанировал морской водой. Наглотался почти до утопления, аж губ посинели. Да, прежде всего, нам пить нечего. Пожалуй, с этого стоило начать список наших проблем. Влаги вокруг в избытке, только не то, что нужно. По словам профессора Шаана, с пресной водой на полуострове не сдалось. Но сам он там никогда не был и ориентировался исключительно на рассказы авантюристов. Придется проверять это на практике. При взгляде на пасмурное небо в голове сама по себе возникла мысль, что засохнуть тут чуть сложнее, чем в пустыне. А вот с хранением живительной влаги нужно будет хорошенько пораскинуть мозгами. У нас каким-то чудом уцелел лишь один небольшой бурдюк, пристегнутый к бычку. Больше 2 литров туда не нацедишь. Еще у молотильщика при себе оказалась пустая похмельная фляжка в виде уплощенной металлической бутылочки. Сколько ей лет, оставалось лишь гадать. Все клеймы давным-давно стерлись. Сметливый наемник не стал выбрасывать емкость на том берегу, лишь вылил ее содержимое в себя перед заплывом. Все равно та весила не так уж много в сравнении с прочей его нагрузкой. Зато теперь он во всеоружии, хоть и вымотан до предела. Не уверен, что среднестатистический человек смог бы повторить его достижение, даже с улучшенной рукой, не знающей усталости. Разумеется, я давно поинтересовался моделью протеза и понял, что мне такая лапа не подходит. Гидравлический привод значительно повышает силу того же удара, но в целом это довольно неповоротливая железяка. Даже моя старая варежка, навскидку, была по сноровистее в движениях. Короче, еще одна гиря. Совершенно не мой случай. А вот могучему наемнику она подходит как нельзя лучше. С другой стороны, подобная комплекция требует повышенного рациона, поэтому на аппетит он никогда не жаловался. Больше него жрет только наша шекская дама, которую легче придушить, чем прокормить. С чем мне нужно мучиться, так это с подсчетом съестных припасов. Их у нас не осталось вообще. Ну, если не считать строптивую говядину, бродящую неподалеку. Хотя после сегодняшнего перформанса я все больше склонен считать ее полноценной боевой единицей. Бычок мало того, что завалил клювастую тварь практически в одну кабину, так еще и отбился от группы и форсировал вместе с нами немаленькую водную преграду. Его явно в свое время дрессировали военные, а не простые караванщики. Да и вообще он душа компании, когда не пытается никого забодать. В принципе, добыть еду не такая уж и большая проблема. Главное, самому ею не стать в процессе охоты. Тут с этим легче легкого. Живоглоты не дадут соврать. Пролив окончательно успокоился в ожидании новых желающих поплавать, и уже ничего не напоминало про недавнюю бойню. Я бестолку пытался разглядеть кровь среди белых пенных барашков, хоть понимал, что это всего лишь киношный штамп. Про нас все как будто забыли в суматохе. Но долго задерживаться на берегу все равно не стоит. Сюда вполне можно добраться по мелководью в обход через россыпь заводей и мелей, как я изначально и собирался. Прямо за полосой песчаного пляжа как-то слишком резко поднимались сопки приятного глазу кремового цвета. Именно там мы должны были укрыться от преследователей. Не самая удобная местность для длинношеих здоровяков, поэтому те в основном кучкуются ближе к лагунам и сглаженным приливами холмам. Вот где для них раздолье. Мы смогли прорваться сквозь кишку с довольно неплохим счетом, но потеряли большую часть амуниции, которая неизбежно утянула бы нас на дно. Даже я вынужден был сбросить куртку. Шест с доской, помимо тяжелой брони, оставили еще и оружие. Самурай расстроился больше всех, заявив о своей профнепригодности. Хорошо, хоть резать себя не стал в порыве чувств. Для него лучше остаться голым, чем лишиться клинка, но со своим веслом он бы точно не доплыл даже до середины пролива. Соорудить меч в кустарных условиях нереально, а вот простенький самотык вполне. По моей указке Хоп срубил самый крепкий стебель бамбука в ближайших зарослях, после чего сноровисто распилил более узкий конец ножом. В получившийся расщеп вошла рукоять кинжала Мисты, имевшего наиболее длинное лезвие, а несколько мотков пеньковой веревки стали завершающим штрихом. Шест просиял и с низким поклоном принял неказистое копье. У самого же взломщика осталось только коротенькое пыряло меньше ладони, а доска откопала на берегу весьма увесистую корягу обточенную водой до состояния ножки от стола. Не отряд искателей древних сокровищ, а какая-то сельская банда получилась. Но уже хоть что-то. Для начала мои замы предложили немного прогуляться вдоль пляжа в поисках более удобного подъема. А то тут можно и копыт себе запросто переломать. Заодно я посоветовал всем приглядеться к округе повнимательнее. И не шуметь лишний раз. Вдруг повезет найти какую-нибудь дичь на отстрел. Только двигаться все же решили прочь от мелей, в сторону моря. Там водная гладь постепенно расширялась, уходя к голубой далью до самого горизонта. Сам полуостров неуловимо напоминал греческий Пелопоннес, только не заросший растительностью, а более каменистый. Породы большей частью ушли светлые и очень слоистые. К счастью, большая часть отметок располагалась вдоль побережья, и сильно углубляться в изреженные сопки нам не придется. А то, чем дальше, тем заковыристее становится рельеф. Не зря же его прозвали лабиринтом. А еще, в отличие от Греции, здесь не встречалось отдыхающих. Совсем. Да и погода не располагала к загоранию. Спустя каких-то несколько часов с неба вновь закапал дождик, вынудив нас остановиться для сбора воды. Да и вообще видимость резко упала. В такое время лучше не шляться по незнакомым местам. Жаль, только тряпок у нас осталось маловато. Пришлось ютиться под общим крохотным тентом. Влагу сливали в основном в себя за неимением альтернатив. Но вскоре Хоуп с пыхтением приволок из зарослей толстенный бамбуковый побег, оказавшийся внутри оглушительно пустым. Прям готовый барабан. Двойка с кислой миной нашинковала острейшими клинками ствол на сегменты, и у нас появилось несколько крохотных бочонков. В каждом умещалось чуть меньше литра навскидку. Рукастый селянин быстро связал их в подобие пулеметной ленты, чтобы повесить на единственного уцелевшего грузовоза, чем снова доказал свою полезность. Это недальновидная тара бухтела. Нахрена отдался нам лишний рот в команде? А я сразу почувствовал в деловитом рабе потенциал. Как и у изнанки, которая продолжила путешествовать верхом, благо ее нехитрая сбруя уцелела. Бывшая невольница изрядно наглоталась воды, но ее удалось откачать. Зато больше она не обвиняла нас во всех смертных грехах. Уж бросить этот матерящийся балласт мы могли множество раз только за сегодня. «Зачем вы меня тащите?» Тихо поинтересовалась узница, когда я сдержался у бычка для очередного внушения. Увидев протянутый к нему протез, боевой зверь тут же поумерил норов и позволил его навьючить самодельными баклажками. Так-то лучше. Мне нравятся инициативные сотрудники, но не строптивые. «Думаю, ты нам пригодишься», — честно ответила девица. «Отряду нужны упертые люди. Ты ведь так и не выдала себя, хотя тебя пытали не один день». Пленница чуть вздрогнула от неожиданности, но быстро взяла себя в руки. «Не понимаю, о чем ты говоришь, хозяин. Я простая работница с забытой окраном фермы». «И чем ты занималась там?» «Молотила тростник с утра до ночи». «Хорошо, дадим тебе палку для начала». Не успел я разобраться с одним членом отряда, как пришлось остужать новые горячие головы. На этот раз сцепились шест с молотильщиком, которые и до того ладили с большим трудом. Самурай у нас ярый адепт дисциплины, а наемник привык обитать в полубандитских ватагах, где каждый сам за себя. Да и набравшая внушительные формы доска невольно подливала в огонь даже не масло, а высокооктановый бензин. Я-то думал, что бывший стражник оказывал ей знаки внимания по пьяной лавочке. Однако в империи подобное не является чем-то предосудительным. Тем более, что некоторые из шеков очень даже ничего, посимпатичнее большинства местных дегенератов. Так что я вполне понимаю желание сержанта дрючить ее не только на плацу, выражаясь сугубо военным языком. Не напади на нас убийца в столице, парочка могла провести ночь куда веселее. Это нашего благочестивого сторка удар бы хватил от одной мысли о близости с нелюдью. А вот новый член отряда ксенофобии не страдал и сходу принялся штурмовать шипастую крепость. У воинственных шеков на взаимность можно рассчитывать лишь в том случае, если одолел барышню в честном бою. В противном случае она сама убирает из кандидатов поинтереснее. Я к этой категории не относился никаким боком. Зато самурай не раз одерживал верх в поединках, даже с настоящим оружием. Впрочем, молотильщик ее уложил одной левой даже без протеза. Не уверен, что бывшая невольница борделя была готова к отношениям, но до поры решил не вмешиваться. Люди взрослые, разберутся как-нибудь сами. Но когда у нас в отряде начал складываться пресловутый любовный треугольник, это стало грозить проблемами. А мне их и так по жизни хватает, поэтому я не стал пускать ситуацию на самотек и вызвал горячих пустынных парней на ковер, как только те снова сцепились. «Отчего он раскомандовался?» — пожал широкими плечами наемник. «Я ему не сопливый рекрут». «Наверное, потому что Шест является моим вторым заместителем», — холодно напомнил я ему. «А учитывая специфику двойки, можно смело считать его первым. Мне казалось, мы все обсудили, когда ты к нам присоединился». «Да я ж не отказываюсь! Просто ценную боевую единицу лучше приберечь!» Шест отчетливо скрипнул зубами, верно расценив отнюдь не иллюзорный булыжник в свой огород. Я тоже не оценил хитрожопости молотильщика, начав демонстративно крутить ручку взвода тетивы. Без лишней торопливости, будто между делом. Но все вокруг разом напряглись, а воздух наэлектролизовался, как перед грозой. «Запомни раз и навсегда, дружище! Самая ценная боевая единица в отряде — это я!» «Вот как!» — задумчиво протянул залетчик, чуть заметно насторожившись. «Стрелок — это здорово, но лишь пока арбалет заряжен, а потом он становится легкой добычей для каждого, кто рядом». «Не об арбалете речь. Самое ценное оружие — это ум, а вы все им редко пользуетесь». На этой просветительской ноте я и нажал на спусковую скобу. Болт буквально испарился, но вздрогнувший наемник его не поймал. Я все-таки не идиот, чтобы в него стрелять, а вот густые заросли неподалеку так и просили гостиниц по увесистее. Отказать им в этом казалось неправильным, и, судя по звонкому цоканью, мои опасения оказались верны. Точно не в песок попал. Очень долгую секунду ничего не происходило, пока замершие на месте бойцы осмысливали случившееся, после чего события понеслись вскачь, как укушенный оводом жеребец. Кустарник взмыл в воздух, будто хотел преодолеть само притяжение, а вместе с ним взметнулись комья песка с дерном и куски порванных корней. Нас окатило настоящим градом из грязи, в котором проявилось нечто массивное и покатое, словно валун решил прогуляться от скуки, прямо к нашей прогалине. Правда, у них не было суставчатых лап, да и с клешнями проблема. У этого же экземпляра их имелось целых две штуки, каждая размером, ну, даже не знаю, пусть будет большая неаполитанская пицца, от которой уже отъели несколько кусков. Этот проклятый мир мне когда-нибудь точно мозги вскипятит. Шест отреагировал одним из первых, на чистых рефлексах ударив самодельным копьем прямо в надвигающуюся глыбу. С тем же успехом можно было попытаться проткнуть ближайшую скалу. Однако подобная самодеятельность не понравилась его противнику. Одна из клешней с хрустом перекусила древко, будто тоненькую тростиночку. Второй она попыталась повторить фокус уже с самим сержантом, но тот шустро сиганул в бок, несмотря на увесистые протезы вместо ног. «Жить захочешь, еще не так расстараешься. Кузнечики будут давиться от зависти». Остальные последовали его примеру и бросились в рассыпную. Это немного дезориентировало нашего противника, заставив его закружиться на месте в поисках жертвы. Грозные клешни он скинул вверх, растопырив зазубренные края. Ну, прямо брачный танец краба-переростка. Существо, кстати, и впрямь походило на него строением, начиная от горбатого панциря и заканчивая суставчатыми лапами. Только количество их не совпадало. У этого красавца пар оказалось ровно в два раза меньше, чем у земных ракообразных. Я очень сомневаюсь, что на моей родной планете обитали подобные здоровяки размером с электрический ситикар, разве что в эпоху динозавров. Ребят попытались было его атаковать, но без толку. Молотильщик едва не лишился бритой наголо башки, а двойка попрощалась с одним из драгущих вакидзаси, который со звоном погнулся об суставчатую лапу. А ведь она этими клинками без труда шинковала твердейший хитин рвачей, однако железяку всегда можно найти новую, а вот двурукая ниндзя у меня всего одна единственная. «Назад, дура!» Мой новый снаряд срикошетил ничуть не тише, будто по танку выстрелил. Но я нарочно зарядил в паз последнюю болванку, чтобы усилить эффект оглушения. Чудище ненадолго потерялось в пространстве, слепо размахивая лапами, что позволило двойке благополучно ускользнуть. Мой словарный запас обогатился парочкой новых выражений, а потом в бронированную тушу с ревом влетел бычок, про которого я успел позабыть в суматохе. В голове сам собой возник образ поезда, который сносит застрявший на путях грузовик. Чихать он хотел на какое-то там препятствие, всем составом. У него инерция. Одна из клешней скрежетнула по толстым костяным пластинам, но даже у нее не вышло проломить природную броню. Особенно такую широкую. Бычок же не стал мудрить и таранным ударом опрокинул краба сначала на бок, а потом и вовсе перевернул его, поддев бивнями за край панциря. Хищник отчаянно задрыгал ногами в воздухе, но вернуться в исходное положение у него не вышло. Вошедший в раж тягач принялся топтать плоское брюхо копытами, а финальной точкой стал размашистый удар молотильщика. Его кувалда, только на первый взгляд, кажется непрактичной фигней, годная только для хвастовства перед впечатлительными дамочками. Но на моих глазах эта стальная дура вынесла оконную решетку вместе с рамой, чего не смогли сделать несколько физически крепких мужчин. С одной стороны, ударная часть оружия сужалась конусовидным острием, а с другой вполне походила на боек молотка, только рифленый. Таким запросто можно заколачивать железнодорожные костыли толще человеческого пальца. Тыльная часть панциря оказалась не настолько крепкой, чтобы выдержать подобное издевательство. Плоский ударник проломил его, обрызгав молотобойца бурыми ошметками. Краб все еще дергался, но это была уже агония. Со всех сторон к нему ринулись остальные бойцы, словно стая голодных пираний, и через полминуты все было кончено. Клешни прижали к песку, пока тени сомкнулись навсегда. Вот это я понимаю, командная работа. Затыкали палками до смерти. «Окрановые полужопия!» — злобно выдохнула двойка, заляпанная с головы до ног. «Да что же это за херня такая?» «Железный краб», — тихонько ответил Хоп, хотя вопрос был риторическим. «У нас южники про них рассказывали». Бывший невольник внес свою лепту, орудуя простенькой рогатиной. Правда, сейчас измочальная клешнями деревяшка годилась разве что на растопку. Его фразу я перевел на свой лад, более привычный для земного уха. В любом случае, там речь шла о металле. Достаточно постучать по панцирю, чтобы это уже не казалось метафорой. Реально танк на ножках. Как у живого существа может быть такая бронеплита? «А я думала, это брехня пьяных забулдык», — проворчала Тара, баюкая испорченный клинок. «Чего он тогда такой здоровый? Они же вроде не больше тазика». «Потому что на юге охотятся лишь на мелочь», — хмуро пояснил Шест. «Чаще всего сетями, чтобы обезопасить рыбаков на побережье. Потому что даже гарпуны не всегда берут, особенно в воде». «Поговаривают из них где-то далеко на юге, мастерят недурную броню», — поделился слухами молотильщик, задумчиво оглядывая панцирь. «Ой, да засунь свою задницу прямо в казан!» — раздраженно посоветовала двойка. «Ее там тоже никто тронуть не сможет. Сплошной металл с палец толщиной. Ха-ха! Главное, не забулькай в нем на жаре». «Нет уж, спасибо. Я не настолько вкусный, чтобы в посуду нырять». «Мы все станем жратвой, если не уберемся отсюда поскорее», — поежился Миста, озираясь по сторонам. «Мне вот другое интересно», — вытирая лицо от ошметок, произнес молотильщик. «Откуда ты про него узнал, старшой?» «Кусты шевелились неправильно», — не стала скрывать собственных наблюдений. «Не как соседние от ветра. Хой рассказывал, что это первый признак того, что там кто-то скрывается и мешает растениям качаться. Вы все это слышали на привале, кстати, но почему-то не обратили на это внимания». «Нормальные лазутчики так себя не ведут», — отмахнулась двойка. «Об них, пока не споткнешься, так и не поймешь, где они притаились». «А вот засадные хищники любят прятаться до последнего, подруга. Поэтому впредь обращай на растительность особое внимание и не наступай на подозрительные бугры. Это всех касается». «Будет исполнено, господин», — кивнул Шест. «Но рядовой прав. Сейчас благоразумнее всего будет покинуть побережье и забраться повыше. Тем более, что дождь уже стихает». «Не так быстро», — спохватился я. «Сначала, мальчики и девочки, берите в руки что-нибудь поострее и пилите лапки между сочленениями, пока родственнички не пожаловали. Клешни, полагаю, тоже сойдут. Объявляю неделю морской кухни».